Часть вторая. Летающая девочка. Глава 11, в которой начальник Московского управления милиции Василий Михайлович Логинов получает пакет из Прибайкальска. В управление милиции приходят ежедневно сотни писем. Одно из них лежит сейчас на столе Василия Михайловича Логинова. Он вскрыл пакет, пробежал глазами письмо и улыбнулся. Письмо показалось ему забавным. «Почитайте-ка, да скажите свое мнение», — сказал он сидящему напротив худенькому белобрысому лейтенанту Лене Фомину. Леня взял пакет. На конверте стоял обратный адрес. Прибайкальское областное управление милиции. «Наверное, проследили преступника. Все нити ведут в Москву», — подумал Фомин. «Ну, здесь ему никуда не уйти». Письмо было коротким. Самое важное подчеркнуто карандашом. Самое важное подчеркнуто карандашом полковника Логинова. «Неделю назад в Прибайкальской школе номер 117 произошло странное происшествие. 33 ученика 5-го В-класса растаяли в воздухе. Исчезновение ребят было настолько неожиданным, странным и стремительным, что никаких предупредительных мер предпринять не удалось. Пока обнаружено в городе только 6 человек из этого класса. Чувствуют они себя хорошо, но они невидимы. Еще более странный случай произошел с вожатым этой же школы. Он был задержан участковым милиционером, приведен в отделение за нарушение порядка на улицах Прибайкальска. В результате допроса выяснилось, что гражданин Цветков Семен Николаевич, старший пионер-вожатый школы номер 117, имеет голову на плечах, хотя ее и не видно. Ежели ее пощупать, она вроде есть. Если поглядеть со стороны, ее нет. Научные учреждения Прибайкальска пытаются установить причины столь необычного явления, но пока к какому-либо выводу не пришли. Школа, родители и все наши отделения приступили к поискам детей. Следы двоих ведут в Москву. Поэтому обращаемся к вам с просьбой оказать помощь в поисках этих ребят. Данные о них следующие. Первый. Смирнов Вадим, ученик 5 класса, 11 лет. Волосы русые, глаза серые, нос прямой. Над верхней губой небольшая родинка. Губы припухлые, подбородок выдается вперед. Второй. Кашкин Павел, ученик 5 класса, 11 лет. Волосы рыжеватые, глаза светло-карие, на лице веснушки. Рот большой, нос чуть вздернутый, подбородок круглый. Прилагаем копии имеющихся у нас материалов по этому делу. «Знаете, товарищ полковник, — сказал Фомин, — все это больше похоже на фантастический роман братьев Стругацких, чем на правду». «Конечно, — согласился Василий Михайлович, — но разве не похоже любое дело на загадку? А ведь потом все кажется очень простым и ясным. Вот почитайте-ка остальные материалы». И полковник протянул Фомину еще несколько листков. Первый из этих листков был написан аккуратным мелким мужским почерком. «Рассказ учителя Анатолия Петровича Сизых», – прочел Леня. «В этот день я себя чувствовал плохо, пришел на занятия и был очень рассеян. Идя на урок в 5 В-класс, я случайно забыл в учительской очки. Едва я открыл дверь, ребята, как всегда, встали, сказали «Здравствуйте, Анатолий Петрович» и снова сели. Но тут мне показалось, что у двух мальчиков, Вадима Смирнова и Паши Кашкина, исчезли лица. Я оглядел класс, и почувствовал себя совсем скверно. На моих глазах класс таял. Таял в прямом смысле, исчезал. Но что больше всего меня удивило, это взгляд, которым смотрели некоторые ребята на меня. В их глазах было такое неописуемое удивление, что я решил, со мной происходит что-то неладное, и поэтому мне кажется, что класс пропадает. И тут я решил надеть очки, но обнаружил, что оставил их в учительской. Пытаясь не выдавать своего волнения, я вышел из класса и направился в учительскую. Надев очки, я посмотрел в зеркало и обмер от неожиданности. Из зеркала на меня смотрело знакомое, но чужое лицо. Только через несколько минут я понял, в чем дело. Мои усы исчезли. Я пощупал рукой верхнюю губу и ощутил под рукой усы. Но в зеркале они не отражались. Я вернулся в класс. Там никого не было, но шум стоял невообразимый. На доске была нарисована какая-то рожица. Кто-то, видимо, стирал рисунок. На нем появились мокрые темные полосы. Мела на доске оставалось все меньше, но ни ученика, ни его руки, ни тряпки я не видел. И вдруг где-то в воздухе появилась тряпка и мягко шлепнулась об пол. Полежала секунду и снова исчезла, и опять кто-то начал торопливо стирать рисунок. Хлопали крышки парт, раздавались чьи-то голоса, постепенно шум умолк, на партах появились тетради и учебники. И я решил, что у меня бред, что я заболел окончательно. Наступила перемена. В учительскую вернулись товарищи, но все как-то странно смотрели на меня, точно не узнавая. Наконец, маленькая преподавательница пения взглянула на меня и всплеснула руками. «Анатолий Петрович, я вас сразу не узнала. Где же ваши чудесные усы?» И тут я понял, что не брежу, а просто в школе происходят какие-то странные вещи. Тогда я пошел к директору и рассказал ему обо всем случившемся. Он бы мне не поверил, но тут в кабинете появился пионервожатый Сеня. У него с головой случилось то же, что у меня с усами. Зато он видит теперь всех, и тех, кто видимы, и тех, кто невидимы. Вот уже 2 недели мы предпринимаем всяческие меры, чтобы разыскать ребят, выяснить, в чем же дело, но пока безрезультатно. Вероятно, я и сам не стал невидимкой целиком, а поплатился только усами, потому что вовремя вышел из класса. А. П. Сизых. Леня прочитал и остальные бумаги. Акт о задержании вожатого Сени, заявление самого Сени, копию решения педсовета 117-й школы. Он обратил внимание на одну из бумаг. Она проливала на события хоть некоторый свет. Это были письма Вадима Смирнова и Паши Кашкина, оставленные родителям. Красным карандашом Василия Михайловича Логинова были подчеркнуты слова: «Зеленобородый волшебник, стали невидимками, из Москвы напишу письмо». «Вот что, товарищ Фомин, — сказал полковник, — этим делом займетесь вы. Человек вы молодой, любите романтические дела. Обо всех происшествиях в городе, которые прямо или косвенно могут касаться мальчиков-невидимок, сообщайте мне». «Слушаюсь». Леня встал и вышел из кабинета.